Глава третья. Перелетный кот в Антарктиде. Что случается, если слишком сильно махать пингвином, а также минута, и даже не одна, славы кота Фантика? «Тысяча мышей и одна крыса», — пробормотал Фантик, совершенно запутавшийся в лежащих на полу веревках. За время, проведенное на корабле, кот успел подслушать несколько морских ругательств, и, надо сказать, они ему пригодились. А ведь все так хорошо начиналось. Он воспользовался уже проверенным способом и залез в сумку одного из пассажиров, чтобы красивый корабль быстренько доставил его домой, к старой хозяйке. Но сейчас надежную с виду посудину швыряло из стороны в сторону, а вокруг грохотало хуже, чем в Новый год, когда глупые люди развлекаются, запуская в воздух светящиеся штуки. До начала этого безобразия Фантик успел выбраться из сумки и шмыгнуть в открытый люк. И теперь ему впервые в жизни было жаль, что люди оказались так далеко. Какими бы странными существами почти все они ни были, нужно отдать должное. Люди умеют устранять проблемы, даже если сначала сами их создают. А людей Фантик не видел с того момента, как оказался в трюме. Только иногда до него долетали голоса матросов. На второй день измученный качкой кот проснулся от непривычного ощущения, услышал неподалеку смех и шаги и вдруг понял — за стенами корабля все стихло. Фантик вылез из веревок и с наслаждением потянулся. В прошлый раз попытка переместиться закончилась тем, что кота швырнуло и сильно стукнуло обо что-то железное и очень неприветливое. А теперь к нему наконец вернулась способность ходить по-человечески, то есть, конечно, по-кошачьи. Но не успел Фантик порадоваться долгожданной свободе, как услышал изумленный возглас, а затем крепкие руки подхватили его и подняли в воздух. Кот хотел вывернуться и убежать, но ему порядком надоело самому разбираться с проблемами, да и шестое кошачье чувство подсказывало, державшие его руки были добрыми, а бежать отсюда особо некуда. Фантик стал настоящей корабельной сенсацией. Еще бы! Кот — покоритель Антарктиды. И пока экипаж гадал, каким образом он пробрался на судно, пассажиры вереницей потянулись к каюте матроса, обнаружившего Фантика, чтобы погладить котика и почувствовать тепло родного дома посреди неласкового океана. Каждый угощал кота вкусненьким, а одна сердобольная бабушка — такие бабушки, к счастью, есть повсюду, даже на теплоходе, плывущем в Антарктиду — связала маленькую тельняшку, чтобы он не замерз. Однако кот продолжал придерживаться заповедей матушки, которая была на редкость здравомыслящей кошкой. Поэтому, как только у него освободилось немного времени, нашел кухню, чтобы познакомиться с Коком, грозным хранителем корабельных продуктов. Судя по огромному росту и здоровым кулакам, как полфантика каждый, он был намерен защищать провизию от любых посягательств. «Брысь!» — громко и четко сказал Кок, как только на пороге возникла рыжая фигурка в бело-голубой тельняшке. И сердце Фантика радостно подпрыгнуло. Впервые за долгое время он услышал от человека знакомое слово. И говорил корабельный повар, в отличие от других членов команды, на том же языке, что хозяйка и все остальные люди в родном городе Фантика. Кот скромно сел в дверях, обвил лапы хвостом. Сама благовоспитанность, и стал внимательно наблюдать за Коком. «Знаю я вашего брата», — ворчал тот, нарезая мясо. «Поначалу смирно сидите, а потом тащите со стола все подряд, стоит только отвернуться. Да и не к добру это, кот на корабле. Ой, не к добру». Однако Фантик не сдавался. Перед завтраком, обедом и ужином, когда на камбузе кипела работа, он возникал в дверях. Кок косился на зверька, но ругался все реже, а со временем совсем привык. Будто оказался дома на родной кухне, и хитрый Васька ждет свою порцию котлет. Поэтому однажды кот, которому удалось отделаться от толпы поклонников, зашел в камбуз и обнаружил на полу тарелку, полную до краев бульона. Фантик вопросительно взглянул на хозяина камбуза, но тот, кажется, был очень занят работой. Кот важно кивнул и неторопливо принялся за еду. Угощение угощениями, но всегда нужно иметь стабильный источник питания, Так говорила его матушка. Но главным другом Фантика на корабле стал старый лоцман с обветренным лицом и яркими глазами. На третий день путешествия кот слонялся по нижней палубе, когда уткнулся носом в начищенные черные ботинки. Он поднял голову. Кошачьи глаза встретились с человеческими, и когда человек куда-то пошел, Фантик, не раздумывая, отправился за ним. С этого дня кот сопровождал лоцмана в рубке, на капитанском мостике и даже переселился в каюту нового друга. Нашедший Фантика матрос расстроился. Но что поделаешь, кошки, как известно, гуляют сами по себе и сами выбирают людей. А уж коты тем более. Старый лоцман был молчалив. Фантик целыми днями не слышал от него ни слова. Но когда кот впервые поднялся с ним на капитанский мостик, жизнь Фантика изменилась раз и навсегда. Кот огляделся и почувствовал столько радости, словно снова был котенком и лежал, прижавшись к теплому маминому боку. Вокруг была изумрудная вода с ледяными островками. А дальше, куда ни взгляни, величественные белые скалы самых причудливых форм с черными, постоянно перемещающимися пятнами. И пока кот, открыв рот, разглядывал Антарктиду, случилось то, чему суждено было случиться. Фантик по-настоящему полюбил путешествовать. И это стало первым из множества открытий, которые коту предстояло сделать. Следующее случилось этим же вечером. Черные пятна оказались живыми. Когда корабль подплыл близко к одной из белых скал, Фантик и все остальные пассажиры увидели, как пятна превращаются в симпатичных черно-белых пингвинов. Любопытные птицы подходили к краю скалы, чтобы поближе рассмотреть новых гостей Антарктиды. А некоторые, засмотревшись, падали в воду, выныривали и, шумно фыркая и отряхиваясь, выбирались на ледяную поверхность. Они казались очень дружелюбными, и хотя сам Фантик дружелюбием не отличался, ему тоже захотелось поздороваться с веселыми птицами. «Эй, привет!» — громко мяукнул Фантик и ринулся на край борта, чтобы пингвины его увидели. Но за последние дни кот съел слишком много. Он не справился с управлением и свалился. «Кот за бортом! Кот за бортом!» — взволнованно закричал Кок, вышедший полюбоваться пингвинами. Кстати, они тоже озаботились судьбой зверька. Беспокойно носились по льдине с криками «Караул!» и размахивали крыльями. На помощь коту спешили пассажиры и члены экипажа. Матросы собирались спустить на воду спасательную шлюпку, но Фантик был везучим котом и не спешил расставаться ни с одной из девяти жизней. Падая с борта, он зацепился за канат и теперь болтался над водой, держась за спасительную веревку. Под бурные аплодисменты людей и радостное «ура» пингвинов Фантика втащили на борт. И хотя кот испугался так, что целый час потом не мог думать о еде, только ступив на палубу, он с достоинством отряхнулся и удалился в свою каюту. Нечего так смотреть. Подумаешь, с каждым может случиться. Чуть позже, когда теплоход проплывал мимо острова, где обитали тюлени, Фантик разглядывал необычных упитанных зверей. Они крепко спали, только длинные усы подрагивали. Некоторые счастливо улыбались во сне. «Вот это жизнь!» — думал Фантик, развалившийся на палубе и сам напоминавший в эту минуту ленивого тюленя. Но думал он так, скорее по привычке. Настоящей жизнью было то, что с ним происходило. Может быть, кот и сам себе в этом не признавался. Но последние несколько дней он не променял бы даже на старую теплую лежанку и румяные котлеты, которые старая хозяйка жарила по воскресеньям. Иногда пассажиры сходили на берег. Кота с собой не брали. Боялись, что потеряется или снова упадет за борт. Но он не обижался. Оставался рядом с лоцманом и наблюдал, как спущенные на воду шлюпки сначала отплывают от корабля, а потом также неспешно возвращаются. Над ними кружили белые птицы с черными головами. Иногда они резко спускались к воде и выныривали с серебристой рыбкой в клюве. Фантик и лоцман молча смотрели на птиц, небо, воду, ледяные скалы и думали каждый о своем. Но однажды Фантика все же взяли с собой. Шлюпка причалила к серому каменистому берегу, и кот в неизменной вязаной тельняшке сошел на сушу. Точнее, его словно королевскую особу вынесли на берег на руках. Навстречу им вышли бородатые мужчины, за спинами которых виднелись одинаковые домики. Было холодно, но привыкший к зиме Фантик даже ухом не повел. Плавали? Знаем. А вот полярники, которые прожили на этой станции вдали от своих домов и всего мира целый год, не сдерживали изумления и восхищения. В течение следующих нескольких часов, пока пассажиры знакомились с бытом полярной станции и угощались настоящим антарктическим обедом, Фантик переходил из рук в руки, с одних колен на другие. Каждый хотел подержать кота-путешественника, хоть ненадолго почувствовать себя дома, услышать кошачье мурчание. И Фантик мурчал. Громко и старательно, и не только из вежливости. Он чувствовал себя по-настоящему счастливым и частью чего-то очень важного. К вечеру все вернулись на борт, полные впечатлений. А Фантик — еще и вкуснейшей рыбки, которой его накормили на станции. Путешествие подходило к концу. И в последний вечер Антарктида устроила для гостей прощальный сюрприз. Большой синий кит решил проводить корабль и долго плыл совсем рядом, то показываясь на поверхности, то прячась под воду и выпуская в воздух фонтан. Фантик на боевом посту вместе с лоцманом смотрел на широкую спину и мелькающий в воде хвост, слушал протяжную, глубокую песню кита, который рассказывал свою историю и удивительные легенды подводного мира. Фантик чувствовал, что сам он, обычный рыжий домашний кот, где-то в глубине души тоже кит. И это он, Фантик, выныривает из темной воды, заставляя замирать от восхищения пассажиров на палубе. А на следующий день Кок последний раз досыта накормил кота, и лоцман под аплодисменты пассажиров и экипажа пронес Фантика по трапу. Кот взволнованно крутил головой. Снова пахло чем-то новым, неизведанным, не похожим на дом. Но уловил он и тонкий знакомый запах духов и домашней еды. Так пахнуть могла только старая хозяйка. И именно она взволнованно поспешила навстречу лоцману, протягивая руки к сбежавшему из дома любимцу. «Как это произошло?» — спросите вы. «А вот как». Фантик этого не знал. Но за время путешествия в Антарктиду он стал одним из самых популярных котов в мире. Кто-то из пассажиров выложил в интернет видео, которое посмотрели миллионы людей. А когда сюжет о коте-путешественнике добрался до телевидения, его увидела старая хозяйка. Сомнений быть не могло. Нет на свете второго такого кота с блестящей рыжей шерсткой и самоуверенным взглядом. И теперь она встречала Фантика на берегу под прицелом десятка камер. Кот бросил прощальный взгляд на корабль, ткнулся лбом в обветренную ладонь лоцмана и перебрался на руки к хозяйке. И в эту минуту он познал еще одну истину, известную всем заядлым путешественникам. Один из лучших моментов любого путешествия — вот этот, когда ты, став чуточку другим, возвращаешься домой к любимым рукам. Фантик не знал, что теперь он известен на весь мир. Не знал кот и другого. Старая хозяйка была здесь, а вот их дом очень-очень далеко. И на пути к нему их ждали новые увлекательные приключения.